Сейчас на эту дикую местность падал хрустальный, всепроникающий свет. Все вокруг казалось первозданно чистым и нетронутым. На безлесном хребте, где низкая трава, выросшая за короткий сезон дождей, уже высохла и приобрела бурую окраску, Трэвис сел на плоский валун и снял с себя рюкзак. Полутораметровая гремучая змея грелась на солнышке на другом камне, метрах в 15 от Трэвиса. Подростком он убил множество гадов в этих горах. Сейчас Трэвис достал револьвер из рюкзака, встал и сделал несколько шагов в сторону змеи. Она подняла голову и стала внимательно следить за ним. Трэвис сделал еще шаг, затем еще один и, держа револьвер обеими руками, приготовился к выстрелу. Змея начала сворачиваться в кольцо. Скоро она поймет, что находится слишком далеко от противника для нападения, и попытается скрыться. Хотя Трэвис был уверен, выстрел прозвучал, но с удивлением обнаружил, что так и не нажал на спусковой крючок. Он приехал сюда, на эти склоны, не только за воспоминаниями о лучших днях, но и чтобы убивать гремучих змей, если те попадутся на его пути. В последнее время, угнетенный и раздраженный бессмысленностью своей жизни, Трэвис чувствовал, его нервы натянуты, как струна. Ему необходимо было разрядиться с помощью каких-то необузданных действий, и уничтожение нескольких тварей, невелика потеря, казалось ему прекрасным лекарством от хандры. Но вот сейчас, глядя на змею, Трэвис вдруг понял, что ее существование не такое бессмысленное, как его собственное. Она заполняет экологическую нишу и, кроме того, наверное, наслаждается жизнью куда больше, чем он сам. От этих мыслей Трэвис вздрогнул, его рука отвела револьвер от цели. Он не смог заставить себя выстрелить. Палач из него не получился. Трэвис опустил револьвер и вернулся к тому месту, где оставил рюкзак. Змея, по-видимому, пребывала в мирном настроении. Она снова положила голову на камень и замерла. Посидев немного, Трэвис вскрыл пакет с Ореос. В молодости это было его любимое лакомство. Он не ел его уже 15 лет. Печенье было вкусное, почти как тогда. Трэвис отпил кул-эйд из фляги. Но напиток доставил ему меньшее удовольствие, оказался слишком сладким для взрослого человека. Неискушенность, энтузиазм, радости и аппетиты юношеских лет можно вспомнить, но нельзя полностью восстановить, — подумал он. Оставив змею наслаждаться солнечным теплом, Трэвис надел рюкзак и зашагал по южному склону в тень деревьев в начале каньона, где воздух был пропитан весенним ароматом вечно зеленых растений. Добравшись до дна каньона, он свернул на оленью тропу. Через несколько минут, пройдя между двумя большими калифорнийскими платанами, кроны которых смыкались, образуя зеленый свод, Трэвис вышел на поляну, залитую солнечным светом. На другом ее конце оленья тропа уходила дальше в лес, где ели лавры и платаны росли еще теснее. Стоя на границе солнечного света, он вглядывался в уходящую вниз тропу, но на расстоянии 15 ярдов была уже кромешная тьма. Не успел Трэвис шагнуть в тень деревьев, как справа из сухого кустарника выскочила собака и, тяжело дыша и фыркая, бросилась прямо на него. Это был чистопородный золотистый ретривер. На вид ему было чуть больше года. Он уже приобрел стать взрослого пса, но еще не утратил щенячьей резвости. Его густая шерсть была влажной, грязной, спутанной, в ней виднелись травинки, листья, колючки. Собака остановилась перед Трэвисом, присела на задние лапы, склонила голову на бок и посмотрела на него с явным дружелюбием. Несмотря на свой замызганный вид, пес был очень симпатичный. Трэвис нагнулся, потрепал его по голове и почесал за ухом. Он был почти уверен, что вслед за собакой из кустов вот-вот выскочит его хозяин, задыхающийся от бега и, возможно, сердитый на беглеца. Однако никто не появился. Трэвис осмотрел пса, но не обнаружил ни ошейника, ни жетона. — Ты же не бродячий пес, а, малыш? Собака фыркнула. — Нет, конечно, для бродячего пса ты слишком дружелюбен. — Ты что, потерялся? Собака ткнулась носом в его руку. Трэвис заметил запекшуюся кровь на ухе пса. На передних лапах виднелась свежая кровь, как будто он так быстро и долго бежал по каменистой местности, что подушечки его лап стерлись. — Похоже, ты преодолел нелегкий путь, малыш. Ретривер тихонько заскулил, как бы соглашаясь с человеком. Трэвис продолжал гладить пса по спине и почесывать ему за ухом, но через пару минут осознал, что хочет получить от животного то, чего оно ему дать не может — смысл, цель жизни, надежду. — Ну, давай, беги. Он слегка шлепнул собаку по боку и выпрямился. Та не двинулась с места. Трэвис шагнул мимо нее на узкую тропу, уходящую в лесную тьму. Пес забежал вперед и загородил ему дорогу. — Иди своей дорогой, малыш. В ответ он оскалил зубы и злобно зарычал. Трэвис нахмурился. — Ну давай иди, ты же умный пес. Как только он сделал шаг, ретривер оскалился и стал хватать его за ноги. Трэвис отпрянул. — Эй, что это с тобой? Пес перестал рычать и сел, тяжело дыша. Трэвис предпринял очередную попытку, но собака кинулась на него с еще большей яростью. Она не лаяла, но рычала все громче и щелкала зубами, стараясь схватить за ноги. Трэвис постепенно отступал. Он сделал 8 или 9 неуклюжих шагов назад по скользкому ковру из опавших сосновых и еловых иголок и, споткнувшись со всего размаха, сел на землю. Как только Трэвис оказался на земле, пес отвернулся от него, засеменил поперек поляны к началу уходящей вниз тропы. — Чертов пес! — сказал Трэвис. Собака не обернулась на звук его голоса. Стоя на границе света и тени, она напряженно вглядывалась вдаль, туда, где оленья тропа исчезала во тьме. Хвост был опущен, поджат. Трэвис подобрал полдюжины мелких камешков, встал и бросил один из них в пса. Камень угодил в цель, но, несмотря на очевидную боль, собака не взвизгнула, а только быстро повернулась к Трэвису с выражением удивления на морде. — Ну вот, — подумал Трэвис, — теперь она схватит меня за горло. Но пес только взглянул на него осуждающе и остался на месте. Что-то в облике измученного животного, выражение его темных глаз или наклон большой угловатой головы заставило Трэвиса пожалеть о своем поступке. Этот чертов пес смотрел на него с таким разочарованием, что ему стало стыдно. — Эй, послушай, — сказал Трэвис, — ты же сам первый начал. Пес не сводил с него глаз. Трэвис бросил на землю оставшиеся камни. Собака посмотрела на них, и когда подняла глаза, Трэвис готов был поклясться, что увидел в них одобрение. Трэвис мог вернуться назад или найти выход из каньона, однако он был охвачен необъяснимым желанием во что бы то ни стало идти туда, куда считает нужным. Сегодня, как и всегда, никто не мог стоять на его пути, тем более это упрямая собака. Трэвис поднялся, надел рюкзак, глотнул пахнущего сосной воздуха и отважно двинулся через поляну. Пес опять начал рычать негромко, но угрожающе. Зубы его оскалились. С каждым новым шагом Трэвис чувствовал, что смелость его тает, и, не дойдя нескольких футов до ретривера, решил изменить тактику. Он остановился, осуждающе покачал головой и стал читать ему нотацию. — Нехороший пес. Ты плохо себя ведешь. Знаешь ты или нет? Ну, какая муха тебя укусила, а? Ты же не злой. На вид очень добрый пес. По мере того, как Трэвис говорил, собака перестала рычать. Раза два она даже вильнула хвостом. — Ну вот и молодец, — сказал он с хитрецой в голосе. — Так-то лучше. Мы же с тобой не ссорились, правда? — Пес примирительно заскулил, звук, который издают все собаки, выражая естественное желание услышать ласковые слова в свой адрес. — Ну вот, это уже кое-что, — сказал Трэвис и сделал шаг в направлении собаки, собираясь нагнуться и погладить ее. В то же мгновение пес бросился на Трэвиса и погнал его обратно через поляну. Вцепившись зубами в штанину его джинсов, он яростно мотал головой из стороны в сторону. Трэвис хотел легнуть его свободной ногой, но промахнулся. Пока он пытался восстановить равновесие, собака схватила его за другую штанину и побежала по кругу, таща Трэвиса. Он не смог удержаться на ногах и со всего размаха шлепнулся на землю. — Черт возьми, — сказал Трэвис, чувствуя себя в чрезвычайно глупом положении. Между тем пес, вернувшись в дружеское расположение духа, заскулил и лизнул ему руку. — Ты шизофреник, вот ты кто, — сказал Трэвис. Собака отбежала на противоположный край поляны. Она по-прежнему смотрела на оленью тропу, уходившую в прохладную тенистую глубь. Вдруг голова ее опустилась, спина выгнулась, и все тело напряглось, как перед отчаянным броском. — Ты что там увидела? Трэвис вдруг понял, что она разглядывает не тропу, а что-то, находящееся на ней. — Там что, пума? — спросил он и поднялся с земли. В годы его юности пумы или кугуары водились в этих лесах, и, наверное, несколько особей живут здесь и сейчас. Пес заворчал, но не на Трэвиса, а на что-то, привлекшее его внимание в лесной чаще. Ворчание это было едва слышным, и Трэвису показалось, что собака одновременно испытывает и злобу, и страх. Может, это койоты? Здесь, в предгорье, их великое множество. Стая голодных хищников вполне может встревожить даже такое мощное животное, как этот золотистый ретривер. Вдруг, коротко тявкнув, пес сорвался с места и помчался мимо Трэвиса через поляну. Тому же подумалось, что через мгновение собака исчезнет в лесу. Однако она остановилась в тени двух платанов, мимо которых недавно проходил Трэвис, и стала выжидательно смотреть в его сторону. Выражая всем своим видом тревогу и отчаяние, пес заспешил обратно, схватил Трэвиса за штанину и, пятясь назад, попытался потащить его за собой. — Погоди, погоди, сейчас, — сказал Трэвис. Собака разжала зубы и тявкнула. Совершенно очевидно, что она сознательно не позволяла Трэвису ступить на темную оленью тропу, потому что там что-то было, что-то опасное. Теперь же она хотела побыстрее увести его с этого места, поскольку это опасное что-то приближалось, двигалось на них. Но что? Трэвис не испытывал страха, но его разбирало любопытство. Нетерпеливо скуля, пес опять стал хватать Трэвиса за штанину. Поведение его было совершенно необъяснимо. Если он был напуган, почему не убегал? Трэвис не был его хозяином. Его не связывали с ним ни дружба, ни собачий инстинкт охраны человека. У бездомных собак нет чувства долга по отношению к незнакомым людям. Интересно, не воображает ли этот пес, что он добровольный последователь Лесси? Лесси — овчарка Колли, персонаж популярной телевизионной серии. — Хорошо, хорошо, — сказал Трэвис, следуя за ней под своды платанов. Пес вырвался вперед по идущей вверх к входу в каньон оленьей тропе, туда, где лес был реже и было больше света. Дойдя до платанов, Трэвис остановился. Нахмурившись, он оглянулся на залитую солнцем поляну, на дальнем краю которой в чаще леса чернотой зияла дыра, откуда начинался уходящий вниз по склону участок оленей тропы. Что за опасность таилась там? Вдруг разом замолкли все цикады, будто невидимая рука сняла пластинку с проигрывателя. В лесу наступила небывалая тишина. И в этой тишине Трэвис услышал, как по погруженной во тьму тропе на него что-то движется.

примчался назад и, перепрыгнув через распростертого на земле человека, стал яростно лаять на преследователя, более угрожающий, чем раньше, когда пытался прогнать Трэвиса с поляны. Трэвис перекатился на спину и сел, пытаясь восстановить дыхание. Тут до него дошло, что внимание ретривера обращено не в ту сторону, откуда они прибежали. Пес стоял поперек тропы, глядя в заросли лесного кустарника к востоку от места, где они находились. Разбрызгивая слюну, он лаял так громко, что у Трэвиса заболели уши. В этом лае, однако, уже не было вызова. Собака как бы предупреждала неизвестного противника, чтобы тот не приближался. — Тихо, малыш, — сказал Трэвис, — тихо. Ретривер замолк. Не оглянувшись на Трэвиса, он продолжал напряженно вглядываться в заросли, время от времени оскаливая зубы и издавая грозное рычание. Все еще тяжело дыша, Трэвис поднялся на ноги и стал смотреть в ту же сторону, что и пес. Хвойные деревья, платаны, редкие лиственницы, тенистые участки были тут и там пронизаны золотыми булавками солнечного света. Кустарники, заросли вереска, вьюны, несколько разрушенных, похожих на гнилые зубы скал. Ничего необычного. Как только он нагнулся и положил ладонь на голову ретривера, тот сразу перестал рычать, как будто понял, чего от него хотят. Трэвис затаил дыхание и стал прислушиваться, стараясь уловить малейшие движения в зарослях. Цикады молчали, птиц не было слышно. В лесу не раздавалось ни единого звука, как будто огромный часовой механизм природы остановился. Трэвис был уверен, что не он причина этой внезапной тишины. Ведь его появление в каньоне не потревожило ни птиц, ни цикад. Там, в зарослях, находилось какое-то существо, к которому лесные обитатели отнеслись с явным неодобрением. Трэвис опять затаил дыхание, пытаясь уловить хоть малейший звук. На этот раз он услышал шорох, треск ломающейся ветки, мягкий хруст сухой листвы и пугающе тяжелое, прерывистое дыхание какого-то крупного существа. Судя по звукам, оно находилось в футах в 40 от Трэвиса. Рядом с ним ретривер весь напрягся и замер. Его лохматые уши приподнялись. Звук дыхания неизвестного врага был настолько страшен, вероятно, его усиливало эхо между лесом и каньоном, а может, он был страшен сам по себе, что Трэвис, не раздумывая, сбросил рюкзак, рванул на себя откидной клапан и выхватил свой Смит Вессон. Пес уставился на револьвер. У Трэвиса было странное чувство. Собака знает, что такое револьвер, и одобряет его появление. Тут Трэвис подумал, что, возможно, в зарослях скрывается человек, и крикнул: «Эй, кто там? Выйдите оттуда, чтобы я мог вас видеть!» За грубым дыханием в зарослях теперь улавливалось низкое, угрожающее рычание. Этот жуткий, утробный рык парализовал Трэвиса. В течение нескольких секунд, показавшихся ему вечностью, он не мог понять, почему этот звук наполнил его жилы таким сильным страхом. Затем он осознал, дело не в самом звуке, а в том двойственном впечатлении, которое он оставлял. Рычание явно исходило от какого-то животного, но в его тембре и интонации чудились звуки, похожие на ор разъяренного мужчины. Чем больше Трэвис прислушивался, тем больше он приходил к выводу, звук этот был не животного и не человеческого происхождения. Но если так, то... Черт побери, какого?